Я медленно провел рукой по лицу, затем посмотрел в окно. Дед все еще рассматривал машину. «Идем», — позвал я Соколова. «Мне нравился этот мужик, абсолютно неконфликтный. Лично я бы по морде дал без разговоров. Потом, возможно, выяснил бы подробности. А этот, нет, вразумить молодого идиота пытается. Я как раз хотел письмо отправлять, чтобы ты приехал без Маши. Вот, заодно и посмотришь, что я хочу попросить сделать». Соколов глянул удивленно, но не спрашивал подробностей, а пошел за мной. Мы вышли во двор, и я направился прямиком к деду, который выслушивал на этот раз объяснение, почему здесь две педали, вместо привычных трех. «Какая красота!» — восхитился Соколов и провел пальцем по фигурке сокола, потом вопросительно посмотрел на меня. «Эту красоту я купил специально для Маши, как свадебный подарок», — ответил я. «Вы поможете доставить ее в ваше поместье и спрятать в самой дальней конюшне, чтобы Маша о нем до дня свадьбы не узнала? Думаю, что это возможно», — кивнул Соколов. «Мы сюда вышли, чтобы посмотреть на эту жуткую прелесть. Я бы не стал так называть эту машину», — наконец, осторожно произнес я. Потом повернулся к деду. «Ты знал, что барон приехал, чтобы обвинить меня во всем блядстве Сибири?» «Что?» — дед рассеянно посмотрел на меня. «Он, казалось, только что заметил мое появление. Что ты сказал?» «Я говорю, что хочу показать Юрию Васильевичу райских птиц, а заодно наш полигон. Все равно планирую с Машей туда почти в свадебное путешествие отправиться. Нужно до начала обучения ее уровень подтянуть, да потренировать ее, чтобы она смену уровня не так болезненно, как в прошлый раз воспринимала. А то, Юрий Васильевич уверен, что я только и делаю, что по шлюхам бегаю. Вот такой вот ему в зятья озабоченный козел достался. Его можно понять», — дед усмехнулся. «Полагаю, если Юрий Васильевич даст слово, подкрепленное чем-нибудь более весомым, чем простое обещание, то вполне можно устроить ему экскурсию. А вот с Машенькой, это ты удачно придумал. Но, ты же будешь предельно осторожен, разумеется. Да и Фаре не помешает прогуляться, а то она скоро в дверь пролазить не сможет», — заметил я. «Тогда, завтра утром сходим, а пока подготовим машину к отправлению». И дед потер руки. «Ну что, Юрий Васильевич, сходим завтра на увлекательную охоту? Вспомним молодость, удаль молодецкую. Мы же с тобой аво-го парни были. Женя, подстрахуешь нас?» Я уставился на деда, а потом перевел взгляд на Соколова, который, кажется, начал что-то понимать, потому что в его взгляде появилась глубокая задумчивость пополам с предвкушением. «Нет, ну нормально так. Вариант охотники с собакой. Кот подружейный, мать вашу». И пока они начали бурно обсуждать машину, я подошел к Николаю. «Где Сусликов с Чижиковым? Ты их не забыл случайно где-нибудь по дороге к дому?» — рявкнул я. Похоже, водителю сегодня не повезло. Ему предстояло огребать за всех, не только за себя. Они отказались возвращаться. Коля слегка сконфузился. «Просили извиниться за них перед вами, ваше сиятельство. Говорят, что у курсанта Чижикова так сильно разболелась покалеченная нога, что совершенно невозможно ему до машины дойти. А капитан, как старший офицер и друг, просто не может его оставить в таком сложном положении без дружеской поддержки. Так, похоже, мой мальчишник того накрылся медным тазом», — философски произнес я. «Это карма, которая за что-то мне мстит, я уверен в этом». Посмотрев на увлекшихся деда с бароном, еле сдержался, чтобы не сплюнуть, и удалился с гордо поднятой башкой, чтобы в одиночестве изучить содержимое конверта, который мне передал Медведев. Глава 12. «Что там?» – нетерпеливо спросил дед, стоя у меня за спиной. Я же тем временем приник к смотровому окну, вделанному в ворота форта, пытаясь оценить степень опасности снаружи. А снаружи было опасно. Прорыв третьего уровня. Все твари свеженькие, бодренькие. Один словом, твари. А третий уровень позволял им оставаться в живых до тех пор, пока прорыв более высокого уровня не произойдет, и они не пойдут на корм более высокоуровневым тварям. А еще это значит, что победить их будет очень непросто. Даже с пятым уровнем Соколова и шестым дедовским. Мне с моим четвертым можно просто в стороне постоять. «Женя, ты меня слышишь? Что там?» В голосе деда послышалось раздражение. «Твари, что там еще может быть?» Я отошел от окна, давая доступ к нему деду. «Мы приехали в райские птицы сегодня утром. Ни сам бордель, ни жужу на Соколова не произвели никакого впечатления. Его они не интересовали». Он глянул мельком и вопросительно посмотрел на меня. Похоже, что ему было нужно только объяснение моего увлечения этим заведением. Все остальное барон оставлял на потом. Сусликова и Чижикова я не увидел, просто не задался целью найти этих. У меня слов нет, чтобы как-то прилично их назвать. Так что мы сразу прошли в заветную комнату, из которой через портал на пустой склад. Егеря выгребли абсолютно все. Хорошо еще стеллажи не тронули, а то с них бы сталось и их утащить. Я огляделся по сторонам. Здесь никогда и ничего не меняется. Все та же хмарь, вечный пасмурный день, с небом затянутым тяжелыми тучами. Дед внимательно смотрел на твари, что-то прикидывая про себя. Иногда он отводил взгляд от окна и что-то высчитывал на пальцах. Соколов, похоже, застрял в доме. Он все очень внимательно осматривал, каждую деталь, каждую нитку в матрасах. Даже на кухоньку заглянул. Уж не знаю, что он там хотел увидеть. Или оценивал с точки зрения пригодности к проживанию. Может быть, их с дедом действительно ностальгия замучила. По денькам, когда они на лихих конях, в офицерской форме, в одной руке сабля, в другой пистолет, неслись к месту прорыва. «Женя», голос деда звучал напряженно. «Посмотри, я не понимаю, что происходит». Он отошел от окна, а я приник к нему, ожидая увидеть привычный уже зверинец. В то время, как я кочевал из одного форта в другой, усовершенствовал от нечего делать систему защиты этих окошек, чтобы без проблем наблюдение проводить. Как обычно, под воротами форта столпилась толпа не совсем безобидных тварей. В принципе, он тех трех, похожих на жаб переростков, можно попробовать из ружей взять. У них есть уязвимые места на загривках, которые вполне пуля пробьет. И тут я замер, потому что до меня дошло, что имеет в виду дед. Твари нервничали. Они метались и вели себя необычно, словно испытывали даже не страх, а дикий ужас. И ломились в форт с удвоенной силой вовсе не за тем, чтобы сожрать спрятавшихся там людишек, а чтобы спрятаться, укрыться от тех, кто вселял в них этот ужас. Я недоуменно оглядел окрестности и тут же увидел рябь, словно воздух раскалился до такой степени, что стал непрозрачным. Сначала я судорожно вспоминал, что бы это могло значить, а когда вспомнил, то почувствовал, как короткие волосы на голове встали дыбом, а по спине между лопатками побежала противная капля пота. «Быстро, хватай Соколова и прячьтесь. На полу под циновкой у стены кольцо от люка. Полезайте туда, я усилю защиту и присоединюсь к вам», — заорал я, отпрыгивая от смотрового окошка и закрывая его. Уже хотел нестись к механизму защиты, чтобы усилить встроенный в нее макр, но дед тронул меня рукой. «Я могу помочь?» — спросил он. «Нет, и уйти мы не сможем. Слишком поздно. Это параллельный прорыв 9-го или 10-го уровня, я точно не знаю. И твари я не видел, предпочитал прятаться в экранированный подпол. Дед, у нас почти нет времени». Он кивнул и побежал в дом. Я же бросился к защитному контуру. Рядом с основным кристаллом лежало еще 5 гораздо более крупных, которые я оставил здесь как раз для таких случаев. Когда остался один, то перерыл весь форт, но даже инструкцию нашел как раз для подобных случаев. По лицу пробежал ветерок. «Быстрее, Женька, поторопись, сукин ты сын», — вопили в голове, что есть мочи все музы разом. Такого я не припомню. Такой мощи во время моего пребывания здесь не было ни разу. Так 9-й уровень или 10-й, мысли суматошно метались в черепной коробке, а руки тем временем выполняли доведенные до автоматизма действия. Красный кристалл справа в цепь, ближе к углу звезды. Оказавшись на месте, камень вспыхнул и засветился багровым светом. Сразу стало легче дышать, и напряжение чуть-чуть уменьшилось. Синий макр встал в пазы справа от красного, желтый – слева. «Быстрее, Женя, еще быстрее!» Внезапно до моего слуха донесся серебристый смех, словно несколько хрустальных колокольчиков, обладающих чистейшим звуком, одновременно зазвонили. Зеленый камень занял свое место и замерцал, окрашивая кожу рук в неживой зеленоватый цвет. «Женья!» – прошелестел воздух. «Женя, я тебя вижу!» Голос был женским. Он завораживал, заставлял опустить руку с зажатым в ней последним черным макром. «Кто ты?» Слова вырвались изо рта против воли. В этот момент я проклинал все на свете, включая спрятавшихся мудаков пенсионного возраста, которых я за каким-то хером послушал и поперся сюда. Такого еще не было, никогда не было. На двор заползал туман, проникая через недоведенную до ума защиту. Я стоял в этом тумане и не мог поднять руку, чтобы вложить черный, уже налившийся какой-то первозданной тьмой, камень в отведенное ему в цепи место. «Женя, где ты?» Снова этот хрустальный смех. Я тебя вижу, но не могу понять, где ты. Туман заволок все окружающее меня пространство. Я опустил взгляд на руку. Камень уже светился. Ну же, давай, мать твою, поднимайся. С трудом, словно рука весила тонну, я начал приближать ее к цепи, которая была единственная видна в этом тумане из-за мерцающих камней. Женя, я резко поднял голову. Женщина, стоявшая передо мной, была очень красива. Я никогда не видел ничего более прекрасного, более совершенного. Вот только это совершенство вызывало во мне какую-то годливость. «Я тебе не нравлюсь», — задумчиво проговорила она. «Почему?» — и она провела рукой по моей щеке. Но я не заметил прикосновения. Ее рука словно прошла сквозь мою кожу. «Это иллюзия», — прошептал я. «Тебя здесь нет. Это открытие придало мне сил. Ты очень красивая, но я не хочу тебя нарисовать. А это значит, что для меня именно как женщина ты неинтересна. Ты симпатичный». Женщина наклонила голову. «Возможно, чтобы ты меня захотел, нам надо поближе познакомиться. Где ты? Открой мне дверь». «Ага, сейчас», — пробормотал я. «Ну же, еще чуть-чуть. Я не хочу тебя нарисовать. А это значит, что нам просто будет нечем заняться. Надеюсь, ты поймешь и простишь». И я вогнал камень в пазы с размаху. Иллюзия исчезла, как и туман, словно их и не было. Я вытянул руку вперед, она дрожала. Здорово поохотились. Лично у меня адреналин только что из ушей не хлещет. Надо пойти и узнать, было ли нечто подобное в их бурной молодости. Может быть, дед с бароном знают, на кого мне так не повезло нарваться и чем мне эта встреча грозит. Я хмыкнул и поплелся к люку, чтобы спуститься вниз и там переждать эту бурю. Самое поганое заключалось в том, что именно сейчас открывать портал было равносильно приглашению этой пакости в наш мир. Нет уж, такие прорывы обычно долго не длятся. «Женя, почему так долго?» — дед говорил шепотом, помогая мне спуститься в это убогое убежище. «Но здесь оно вообще есть, а вот в другом форте его нет. Вся надежда на ту очень мощную и странную защиту». Дом содрогнулся. На форт обрушилось нечто, отчего кровь стыла в жилах. «Меня хотели остановить. Я сполз по стене на пол. Кто-нибудь мне объяснит, почему большинство смертельно опасной дряни имеет женское обличье?» Мы слышали смех, но я не припомню даже легенд ни о чем подобном. Также шепотом ответил Соколов и пригнулся, когда форт в очередной раз содрогнулся. «Похоже, поохотиться сегодня не удастся. А насчет того, что чаще в женском облике, даже не знаю. Может, и правда, бабы, может быть, думают, что так проще мужиков со света сживать, или намекая, что они слабые и беззащитные, а потом как хвать за яйца». Последние слова он сказал с каким-то ожесточением, и так, что я даже вздрогнул. Похоже, что есть весомая причина тому, что барон не женат и не имеет детей, но я, скорее всего, этой причины не узнаю. «Женя, что ожидается после этой жути, которая там сейчас творится?» Мы все вздрогнули, когда дом затрясло так, что с потолка на нас посыпался какой-то мусор. После такого прорыва, ничего, вообще ничего. Хорошо, если через неделю кто-нибудь рискнет сюда нос сунуть, я покачал головой. Чем мне может грозить встреча с этой тварью, чей задорный смех даже вы слышали? Ты с ней встретился? Дед нахмурился и подошел поближе. Не воочию, хвала рыси, я покачал головой. С чем-то вроде иллюзии. Как я понял, она таким образом искала наше местоположение. Потому что жить ей здесь очень недолго. «Ты видел хотя бы трупы этих существ?» – жадно спросил Соколов. «Нет, похоже, что они быстренько ныряют в очередной разрыв, чтобы не сдохнуть такой вот позорной смертью. Скоро все закончится. Так чем мне грозит эта встреча?» – повторил я свой вопрос. «Не знаю, Женя», – дед покачал головой. «Скорее всего, ничем, но я не знаю наверняка. Но я все-таки рад, что мы приехали и попали в эту бурю. Одно дело слышать, пусть будет и от тебя, и совсем другое дело видеть своими глазами. А поохотиться мы можем и в следующий раз, не так ли, Юрий Васильевич?» Обратился он к Соколову. «Как ты защиту усиливал? Место, где макры, питающие защиту, расположены, стационарно. Там есть инструкция, как менять выдохшиеся кристаллы, и что делать с цветными. Написано вроде бы понятно. Дом уже минут пять как не трясло. Наверное, можно вылезать», предположил я. «Да, скорее всего, вылезти из этого убежища можно, но вот с открытием портала нужно будет часок подождать», кивнул дед и первым полез из-под пола в комнату. Следующий час я лежал на своей старой лежанке и, подперев голову рукой, смотрел, как они ходят по дому и составляют план того, что должно быть здесь усовершенствовано. Вас надо во второй форт сводить, я хмыкнул. Думаю, что там вас почти все устроит. Как-нибудь сводишь, отмахнулся дед. И, женя, дело не в том, чтобы что-то устраивало нас. В конце концов, нам тут не проводить довольно много времени. Ну-у-у, протянул Соколов, а я чуть не заржал. Похоже, что Юрий Васильевич не разделяет уверенности графа Рысева в том, что они будут здесь редко появляться. С другой стороны, я его прекрасно понимаю. Поместье Соколовых и довольно приличные по размерам земли располагались на самой границе опасного своими бесконечными прорывами региона. У него редко, когда что-либо происходило, и Юрий Васильевич свой не слишком многочисленный отряд егерей был вынужден направлять к соседям на прохождение обучения в боевых условиях. А это мало кто делал бесплатно. Здесь же можно было договориться по-родственному хотя бы одаренных егерей сюда отправлять. А вообще, нужно как-то получить права на этот клочок изнанки, чтобы никаких вопросов ни у кого не возникало. Тогда и потребность в маскировке исчезнет. Это наша земля, что хотим на ней, то и делаем. Думаю, что можно этим заняться в столице, когда на новогодний бал полечу. Не сразу же с дирижабля на танцы к императору, а подготовиться, прическу сделать, пилку поинтереснее подобрать, мокро опять же в пару ногтей у лунок вставить, чтобы когти на всякий случай усилить, костюм опять-таки отпарить и шнурки погладить. Не могу же я на бал завалиться немытой, небритой и без уложенной прически. Я все-таки художник, а не бич с помойки. Хотя, для художника и так сошло бы, просто у меня имидж все-таки другой. Висок кольнуло, потом еще раз, и еще. Я осторожно опустил голову на подушку и закрыл глаза. Боль была не похожа на ту, которая при видениях появляется. Но лучше сделать вид, что сплю, чтобы лишний раз деда не нервировать. Глаза-то я закрыл, но тут же чуть не распахнул, с трудом удерживаясь от того, чтобы не заорать. Потому что я увидел кухню в доме на Ягодной улице. Рядом со мной на корточке опустился Михалыч. Вот только ракурс был странный, да и изображение слегка плыло и было бесцветным. «Ты как здесь оказалась?» – тихо спросил Михалыч, протягивая руку и гладя меня по голове. «Что?» – гладя меня, и тут в его зрачках я увидел отражение. Довольно крупная рысь сидела на полу, глядя на него не мигая. Мышцы крупного тела подрагивали, а короткий хвост дрожал. Был бы подлиннее, фробила бы им себя по лоснящимся бокам. А ведь я ее дома оставил, чтобы не тащить сюда. Но рысь явно нервничала, хоть с каждой секундой становилось все спокойнее. Вот она тяжело вздохнула и легла, спрятав морду в лапах. Похоже, что она почувствовала ту ментальную атаку на меня и ломанулась на помощь. Я мысленно потянулся к ней и прошептал: «Девочка моя хорошая, ты умница». Погладить я ее не мог, но Фрей так почувствовала мое присутствие и заурчала, как самая обычная кошка. И тут меня как холодной водой облило. Я вскочил со своей лежанки и затряс головой, пытаясь побыстрее в себя прийти. «Я же сейчас на изнанке. Я на изнанке, мать твою». Когда Фра смогла со мной вот так связаться, мы были в одной реальности. И тогда эта связь чуть не вырубила меня. Сейчас же мне удалось связаться с ней очень легко, словно походя. И опять же, ладно бы это произошло в пределах Ямска, или даже в пределах Российской империи. Я бы с трудом, но понял, решил бы, что моя связь с фамильяром вышла на новый уровень. Вот только я сейчас не в Российской империи, а на третьем уровне изнанки. «Женя, что с тобой?» Дед оторвался от рассуждения о том, где нужно будет поставить холодильные установки, и нужно ли увеличить размеры форта. Он смотрел на меня, хмурясь, а потом быстро подошел ко мне и протянул небольшое зеркало, которое нашел на одной из полок. «Смотри», — велел граф, и я послушно уставился в мутное стекло. На щеке, той самой, к которой прикасалась эта дрянь, отчетливо проступал сложный рисунок, вязь каких-то непонятных символов, сплетающихся в орнамент. Рисунок был темным и сверкал, как черный бриллиант, когда на него падал свет под определенным углом. Он постепенно затухал и уже секунд через 10 исчез полностью, не оставив и следа. Я внимательно осмотрел кожу щеки. Нет, никаких намеков на то, что здесь было что-то вроде весьма затейливой татуировки не было. Я отдал зеркало деду. Похоже, что встреча с этой тварью то ли 9-го, то ли 10-го уровня все-таки оставила свой отпечаток. Я смотрел на графа, который хмурился все больше и больше. Что произошло? Я сумел ментально связаться с Фрей, и это было сделать довольно легко. Ну, это довольно частое явление, когда люди могли связаться и даже поболтать со своими фамилиями, дед уставился на меня. Вы сейчас в разных реальностях находитесь. Вот именно, я заметался по комнате, и меня сейчас успокаивает мысль, что тварь то ли девятого, то ли десятого уровня до меня точно добраться не сможет, и совершенно не радует то, что я не могу просчитать последствия этого то ли дара, то ли проклятия, а вдруг я не только к Фыре в голову смогу пролазить, хорошо хоть я мысли ее не читал, вот что, мы с Юрием Васильевичем пойдем снимем усиленную защиту, заодно поищем инструкцию и потренируемся, а потом ты откроешь портал, и мы поедем к Лебедеву, его дочь уже должна была приехать, так что пускай устраивают консилиум. В обязанности целителей входит разбираться и с проблемами дара, вот пусть и разбираются. И дед решительно отправился вместе с Соколовым на улицу, оставив меня наедине с моими мыслями. Как только дверь за ними закрылась, я огляделся по сторонам. Несмотря на то, что я прекрасно осознаю полезность этого кармана, это не мешает мне ненавидеть его всеми фибрами души. И с каждым моим посещением этого места моя ненависть только усиливается. Глава 13. Я сидел на кушетке голый по пояс и смотрел на красавицу-блондинку, которая в этот момент подходила ко мне. Вы похожи на кота в засаде, ваше сиятельство. Блондинка положила свой блокнот на столик, стоящий рядом с кушеткой, и принялась ощупывать мою голову. Ваш вид провоцирует охотничий инстинкт. Я улыбнулся, глядя в ее голубые глаза снизу вверх. Опустите голову, ваше сиятельство, мне нужно закончить осмотр. Снова проговорила девушка ровным, спокойным голосом. Ваш отец, Марина Аристарховна, утверждал, что вы специалист по приготовлению различных лекарств, но вы здесь осматриваете меня вместо него. Нет, если вы хотите на меня посмотреть, то вам нужно просто намекнуть. Вы скоро женитесь, ваше сиятельство. Она куда-то надавила мне на шее, и я чуть не подпрыгнул. «Ай, больно», — сообщил я ей, слегка нахмурившись. «А насчет женитьбы? Я в курсе. Поэтому только посмотреть. Но, вы правы, осмотр доктора — это вполне пристойная отговорка. Вы всегда такой». Марина замолчала, подбирая подходящее слово. «Какой?» — поторопил я ее с формулировкой. «Самоуверенный». Наконец, девушка нашла подходящее, по ее мнению, слово. «И наглый, вы забыли про то, что я наглый», — подсказал я ей. «Да, практически всегда. Это проблема? Проблема в том, что я не вижу никаких изменений в магическом фоне. И да, я не только фармацевт, но и специалист по магическим воздействиям. И конкретно сейчас я пытаюсь разобраться с воздействием на вас существа девятого уровня». Она задумчиво смотрела на меня, словно на какую-то особо интересную букашку. «Или десятого. Я точно не знаю, какого уровня был прорыв, но, по-моему, это немаловажно», — добавил я. «А, если серьезно, никаких последствий для меня не наблюдается?» «Сейчас, нет», — Марина покачала головой. «Имеется незначительное усиление связи с фамильяром, а в остальном, вроде бы все нормально. Вы даже не представляете, насколько обнадеживающе звучит это ваше «вроде бы». Я соскочил с кушетки и принялся одеваться. «Я не исключаю отдаленных последствий», — ответила Марина Лебедева. «Но для того, чтобы их выявить, нужно, как минимум, проводить наблюдение за вами на протяжении определенного времени». Его сиятельство Сергей Ильич говорил, что в то время, когда вы общались с рысью, у вас на щеке проявился рисунок метка. «Я могу на него взглянуть, я бы и сам был не против снова посмотреть на него, и желательно, чтобы у меня под рукой в этот момент был хоть какой-то огрызок бумаги и карандаш. Если я сумею перенести рисунок на бумагу, то это существенно увеличит вероятность узнать, что это была за тварь. И, таким образом, можно будем понять, чего от нее можно ожидать. Это не лишено смысла. Собственно, из-за возможности идентификации я и хочу увидеть метку. Ведь может оказаться, что я ее узнаю», — добавила Марина. «И как мне ее вызвать?» Я одернул рубаху, не заправляя ее в штаны. «Попробуйте связаться с Фрей», — посоветовала Лебедева. «Я предполагаю, что метка и телепатическая связь с фамильяром тесно связаны. И, если я права, то мы сможем полюбоваться на нее вдвоем. Все-таки это нечестно», — пожаловался я в пустоту. «Вы меня, Марина Аристарховна, в каком только виде сегодня не видели. Я же вас исключительно вот в таком вот строгом обличье. Не целитель, а суровая учительница. Обидно, знаете ли. Ваше сиятельство, если я сейчас перед вами разденусь, то вы моментально потеряете ко мне интерес». Марина улыбнулась впервые, по-моему, за все время, пока она меня осматривала. Даже, когда она делала какие-то заметки в своем блокноте, то соблюдала абсолютную серьезность. «Вы ко мне несправедливы», — заметил я. «Как мне связаться с Фрой?» Это всегда происходило случайно, и когда кошка волновалась, и сама пыталась достучаться до меня, чтобы выяснить, что я еще не помер. «Попробуйте сосредоточиться на желании увидеть ее, почувствовать. Лучше присядьте. Менталистика сродни медитации. Во всяком случае, методики у них схожие. Когда вы настроитесь на волну вашего фамильяра, то сможете связываться с ней практически в автоматическом режиме». Я сел и закрыл глаза, пытаясь во всех подробностях представить Фру. А голос Марины журчал тихо над ухом, постепенно погружая меня не то в транс, не то в сон. Я резко открыл глаза. Ракурс обзора был непривычным. Свесив голову со шкафа, посмотрел вниз на снующую по кухне кухарку. Рысь, чьими глазами я сейчас смотрел, заметно заволновалась, и я постарался ее успокоить. «Фырочка, я просто связь проверял», – прошептал я, подозревая, что мой голос прошелестел прямо у кошки в голове. Рысь успокоилась и снова опустила голову на лапы, закрыла глаза и задремала. Я же рывком вернул сознание в собственное тело. «Надо научиться делать это более плавно», – промелькнуло в голове. Виски слегка ломило, и я помассировал их, прежде, чем открыть глаза. «Какая красота!» – воскликнула Лебедева, и в ее голосе было столько восхищения, что я сразу понял, к чему оно относится. Боль, легкое опустошение мигом с меня слетело. Я сорвался с кушетки, словно меня пружиной подбросило, и побежал к висящему на стене зеркалу, схватив со столика Маринин блокнот и на ходу вытаскивая из кармана карандаш. У хорошего киллера в каждом кармане можно найти запасной патрон, или еще что-нибудь смертоносное. У меня же в каждом кармане лежал карандаш, потому что никогда не знаешь, когда он может понадобиться. Рисунок был сейчас очень ярким. Неудивительно, в прошлый раз я не сразу принялся его разглядывать. Руки работали сами. Я лишь мельком бросал взгляд на то, что получается на бумаге, большую часть времени разглядывая орнамент, стараясь не упустить ни одной даже самой мелкой детали. К тому времени, когда метка стала блекнуть, пока совсем не исчезла, набросок был уже готов. Сев на кушетку и приняв удобную позу, используя собственную ногу в качестве подставки, я принялся прорисовывать орнамент, пока он еще не стерся из памяти. Не знаю, сколько это заняло у меня времени. Судя по тому, насколько сильно затекла спина, довольно много. Когда я, наконец, удовлетворился полученным результатом, то отложил блокнот и потянулся, разминая затекшие мышцы. До носа донесся запах свежеиспеченной выпечки, и рот сам собой заполнился слюной. «Вы так сильно увлеклись, что забыли обо всем на свете, ваше сиятельство, да и перестали реагировать на окружающие раздражители. И это, надо сказать, было немного обидно». Марина, широко улыбаясь, с видом прожженной горничной подкатила ко мне поближе столик, на котором были расставлены чайные принадлежности и лежала гора еще дымящихся плюшек, а также стояла масленка с маслом. «МММ», промычал я, поискав взглядом что-нибудь, чем можно было вытереть руки, местами черные от карандаша, который я кое-где тщательно растирал по бумаге. Лебедева, словно прочитала мои мысли и протянула мокрую тряпку. «Держите», она продолжала улыбаться. «Вы не закончили мысль, Марина Аристарховна, чем именно вас обидела моя увлеченность?» — спросил я, наливая себе чай и беря первую плюшку. «Тем, что раздражающим фактором оказалась я». Она с умилением смотрела, как я поглощаю принесенную ею еду, которую она наверняка вырвала на кухне с боем. Это было неожиданно неприятно. «Вот только что молодой и привлекательный мужчина всячески с тобой заигрывает, практически на грани фола, и тут вдруг он увидел нечто, что привлекло его гораздо больше, чем ты, и он тут же потерял к тебе интерес. Это слегка бьет по самолюбию, знаете ли. И тем не менее, вы позаботились о том, чтобы накормить меня». Я внимательно смотрел на нее. «Вы мне ужасно напомнили в этот момент отца, ваше сиятельство. Он такой же увлекающийся человек». И я вспомнила, что в подобных ситуациях ему страшно хотелось есть. Она подошла к кушетке и подняла блокнот. Долго рассматривала рисунок. «Он прекрасен, наконец», — произнесла она. «Но я не помню ничего подобного. Может быть, помнит кто-то другой?» Я забрал у нее блокнот и принялся рассматривать орнамент. «Мне кажется, что он не закончен. Вот тут рисунок должен продолжаться, это было бы логично, Я провел пальцами по узору и поднял голову. Марина в это время наклонилась, чтобы рассмотреть получше место, о котором я говорю. Мы чуть не столкнулись лбами. Наши взгляды встретились, а глаза находились так близко друг от друга, что в ее зрачках я увидел свое отражение. «Ваше сиятельство», дверь тихонько приоткрылась. Марина отпрянула от меня и принялась немного суетливо расставлять на столике приборы, а в комнату, отданную Лебедевым под смотровую, просочился Тихон. «Ваше сиятельство, там к вам пришли». Он цепким взглядом осмотрел меня, Марину, и остановил взгляд на блокноте. «Тихон, я не знаю, что ты обо мне думаешь, но имей уже совесть, не думай слишком уж плохо», — ругнулся я и соскочил с кушетки. Осторожно выдернув лист с рисунком, посмотрел на Марину, которая все еще старалась на меня не смотреть. «Марина Аристарховна, если что-то вспомните, то сразу же мне сообщите. Хорошо, это может быть немного проблематично, вы не находите, ваше сиятельство?» Пробормотала она. «Нет, не нахожу. Я заказал недавно большую партию мобилетов для клана и лично прослежу, чтобы один достался вам, так что я буду почти всегда на связи». Она кивнула, а я вышел, слегка недоумевая по поводу того, что это на нее внезапно нашло. В коридоре Тихон начал оправдываться. «Ну о чем вы таком говорили, ваше сиятельство? Ни о чем я плохом не думал. Просто не хотел вгонять вас в краску, как это однажды Петровича вогнал». Я заскочил в комнату, где ему целитель лечебные клизмы ставил. Дюже животом Петрович тогда мучился. Его едозуб за руку цапнул, и яд успел немного впрыснуть, прежде чем Петрович ему башку оттяпал. И вот я заскакиваю, а он на лавке с голой задницей. «Тихон», я остановился и поднял вверх правую руку. «Избавь меня, пожалуйста, от подробностей». «Хорошо, хорошо. Просто я пояснить хотел. И не в том плане, что вы на целительницу глаз положить могли, а в том, что она могла с вами в этом момент делать». «Тихон», я натурально зарычал. «Заткнись. Ни слова больше на тему осмотров. Кто ко мне пожаловал?» «Женщина», он вздохнул. «Вроде, а кто еще к тебе мог пожаловать?» «Она сказала, чтобы я сказал вам, что Ольга хочет вас видеть, причем срочно». «Ольга», я остановился, нахмурившись, а потом до меня дошло, и я нахмурился. «Где она?» «В вашем кабинете. Я ее туда проводил», тут же сообщил Тихон. «Что-то случилось. Вы прямо с лица спали, ваше сиятельство?» Старый денщик забеспокоился, но я лишь покачал головой. «Пока не знаю. Надеюсь, что нет. Мы уже подходили к кабинету, когда ко мне подбежал Игнат». «Так, что еще у нас плохого?» — спросил я у молодого егеря. «Ну, почему сразу плохого?» Игнат посмотрел на меня удивленно. «Капитан Сусликов просил передать, что у него появились очень срочные дела, и попросил извиниться за него. На самом деле он ждал часа два, пока вас закончит осматривать. Но когда госпожа Лебедева пришла на кухню за едой, сказав, что на вас напало вдохновение и вы очень заняты, что-то рисуете, то все сразу поняли, что капитан может вас сегодня уже не дождаться. Вот он и попросил извиниться и уехал». Я медленно перевел прищуренный взгляд на Тихона, но денщик лишь руками развел. «Я по кухням не болтаюсь. У меня было задание все сапоги вашего сиятельства перечистить, вот я и чистил, а не на кухне лясы точил», — возмущенно проговорил Тихон. «Молодец, Сусликов, и ты, Тихон, тоже молодец». Я задумался, из чего бы он так сорвался. «На свадьбу-то приедет?» Сусликов ничего не говорил по этому поводу. «Говорил», — ответил Игнат. «Сказал, что он боевой офицер и как никто другой знает, что такое честь, не только применительно к слову. Весьма расплывчатые ответы никак не отвечают на мой вопрос относительно свадьбы», — медленно произнес я. «Так ведь я еще и не ответил до конца», — Игнат перевел дух. «В общем, капитан сказал, что он знает, что такое честь не понаслышке, и обязательно приедет непосредственно на свадьбу, чтобы вместе со всеми стать свидетелем вашего счастья, ваше сиятельство и госпожи баронессы, и что приедет он не один, а с молодой женой. В общем, чтобы все порадовались и его счастью заодно, так сказать. А сейчас он вынужден уехать, потому что ему нужно получить согласие на свадьбу у главы клана, а он, как-никак, в Москве проживает. Но, так как дирижабли летают регулярно, он надеется все успеть сделать очень быстро. Вот теперь я закончил». И Игнат замолчал. «Охренеть, у меня впервые нет слов, вообще никаких», — пожаловался я непонятно кому. «Так, а что там мой непосредственный свидетель? Я его увижу, или он потерян для общества. Марк Чижиков обещал завтра прибыть, чтобы начать обсуждать детали торжества. Он мне сам об этом вчера сказал, и Игнат слегка покраснел. Мы с ним встретились, наслаждаясь пением несравненной Жужу. Я так и понял, что вы именно что пением наслаждались. Я покачал головой и вошел в кабинет, оставив Игната с Тихоном в коридоре. Жужу металась по сравнительно небольшой комнате и как никогда в этот момент напоминала экзотичную птицу, бьющуюся в тесной для нее клетке. «Что случилось?» – спросил я, закрывая за собой дверь. «Судя по твоему виду, произошло нечто ужасное. Как минимум мой дом сгорел, как максимум я даже не могу представить себе высоту предела, до которого могу дойти в своих фантазиях. Этот ваш капитан, я не помню», – Жужу приложила пальцы к вискам. «Да, Сусликов, он уехал, знаю. Мне только что сообщили и что уехал и почему уехал», — ответил я. «А какое тебе дело до нашего бравого капитана?» «Да плевать я хотела на капитана». Ольга вскочила со стула, на который я ее чуть ли не силой усадил, и снова заметалась по комнате. «Этот негодяй увез Катеньку с собой, а ум», — глубокомысленно произнес я, и осторожно сел, нащупав за спиной стул. «Это та девочка, которую ты своей ученицей назвала?» «Да, Екатерина Скворцова. Она сирота и ее оставшейся родне нет до девочки никакого дела. Но, Евгений Федорович, Катя дворянка. Да, не титулованная, но и непростая девчонка с улицы. У нее нет перстня», совершенно не в попад произнес я. «Не у всех дворян имеются родовые перстни». Жужу покачала головой. «Я прекрасно понимала, что это риск для нее, но надеялась, что она приглянется какому-нибудь порядочному мужчине, который возьмет ее не просто в свою постель. Вчера произошел инцидент. Катя пела, и один из гостей захотел познакомиться с ней поближе. Капитан этого не стерпел, завязалась драка. Капитан хотел вызвать его на дуэль, но тот мужчина сказал, что он не будет драться на дуэли из-за шлюхи. В ответ капитан пожал плечами и сообщил, что драться ему все-таки придется. У меня сложилось впечатление, что эта безобразная свара понравилась гостям гораздо больше, чем их обычное времяпровождение. Все ушли весьма довольные друг другом, и почти никто не остался на ночь. Довольны были все, кроме зачинщиков, разумеется. Того мужлана унесли к целителю, а капитан сказал, что с него хватит и сегодня утром уехал, забрав Катерину с собой. «Так, тебе станет легче, если я скажу, что капитан хочет именно жениться. Вот только, боюсь, что он слегка слукавил, когда перечислил Игнату порядок своих действий. Он не сначала спросит разрешение у главы клана, а поставит того в известность в связи со свершившимся фактом своего изменившегося положения, из-за чего у меня, возможно, будут проблемы, с чем я нас всех и поздравляю. Ох, Сусликов, ну какая же ты, сука, личность. Надеюсь, Чижиков ничего похожего не отчудит. Нет, вот и ладушки. Но, Оленька, с меня тоже хватит. Я даю тебе 3 недели, чтобы перейти с борделя на игорный дом. Когда я приеду в Ямск с женой, чтобы все было чинно и пристойно. И да, в доме обязана постоянно находиться охрана, круглосуточно. Я предупрежу егерей, а ты будь так любезна, предупреди девочек, а я постараюсь пока минимизировать потери. Глава 14. Вот уже целый час, как я должен с молодой женой ехать в Ямск, чтобы в городском доме, где было все подготовлено, насладиться первой брачной ночью. Для нас она не была бы первой, но это, если смотреть в целом. А вот в качестве мужа с женой мы с Машей будем заниматься любовью впервые. И вместо того, чтобы начать уже приставать к невесте в машине, отгородившись от водителя непрозрачной перегородкой, проехав четверть пути, я бродил по большому дому Соколовых и пытался спасти Чижикова. А чтобы спасти этого, у меня нет для него ни матерных слов, нужно его сначала найти. Снизу, из огромной комнаты, по какому-то недоразумению названной большой гостиной, раздавались звуки музыки, взрывы смеха и другие звуки, сопровождающие такое большое торжество, как свадьба. «Ну куда ты мог пойти?» – пробормотал я, выходя в длинный коридор и осматриваясь по сторонам. «Черт бы тебя побрал, Чижиков, а ведь все так хорошо начиналось». «Ну, почти хорошо, потому что совсем хорошо, это было бы уже очень подозрительно и означало бы, что что-то обязательно случится». Оставшиеся до свадьбы дни пролетели незаметно. Постоянно находились какие-то дела, в большей степени странные, которые ну никак нельзя было сделать в другое время. Например, за 5 дней до торжества выяснилось, что не готова праздничная уздечка для лошади невесты, на которой ее должны довести до места обручения. Почему уздечка должна была быть именно такой, изготовленной на заказ, осталось для меня загадкой. Ну, навертели бы на обычную уздечку ленты, вполне праздничный вариант получили бы. Ну хорошо, хоть барон Соколов в письме дал разъяснение, зачем невесту вообще в лес потащит. Оказывается, согласно давним традициям Соколовых, обменяться обручальными кольцами нам предстояло на лесной поляне, недалеко от поместья. Скорее всего, там когда-то стоял идол, как и на той поляне возле нашего поместья, где Петрович тренировал молодых егерей. На мой взгляд, довольно странное место для идола бога рода Соколовых. Соколовых, мать вашу, соколы любят простор, какой нахер лес? Ну да ладно, это их трудности. Зато сейчас становится понятно, почему боги захотели, чтобы я их рисовал. Я их, по крайней мере, пытаюсь понять. Без этого я за карандаш или краски не возьмусь. Мне нужно знать свою модель, чувствовать ее и понимать, иначе херня получится. Как это с оригинальной экзаменационной картиной получилось? Теперь, когда я столько дней провел за попытками дорисовать загадочный рисунок, я понял, что хотел донести до меня Щепкин. В той картине не было души. Это была простая поделка. Да, очень хорошего качества, но назвать ее картиной даже у меня язык не поворачивался. И хоть мне обещали, что в приготовлениях от меня требуется только присутствие на церемонии, я решил слишком не наглеть и выполнять небольшие просьбы Соколовых. Так что я носился за уздечками, за цветами, там какие-то проблемы возникли, за своим поваром, которого срочно нужно было отправить к Соколовым. С поваром забавно получилось. Я совсем забыл про то, что Михалыча стоит перевести в поместье невесты примерно за неделю до торжества. Более того, он сам забыл, что нужно куда-то ехать. Михалыч с таким энтузиазмом взялся налаживанием кухни у птичек, что сразу стало понятно, на графской кухне им негде развернуться. Нет того простора для воображения, какой обеспечивали ему кафе, рестораны или вот бордели. Но свадьба – это дело массовое, поэтому он быстро смирился с тем, что ненадолго отвлечется, оставив кухню на учеников, и поехал кормить прорву народу, большая часть которых на свадьбы ездит именно для того, чтобы вкусно пожрать. Много времени ушло на примерку моего костюма. Почему-то он никак не хотел садиться по фигуре. Все время где-то появлялась подлая складка, которая все портила. Чаще всего это происходило в районе спины. Хотя я в последнее время интенсивными нагрузками не занимался и булок с тортами много не ел. У меня была, без ложной скромности, прекрасная фигура, и что там могло не получаться, лично мне было не слишком понятно. Но, факт оставался фактом, и складка постоянно вылезала в самых неожиданных местах, как заговоренная. Пару раз я хотел на нее плюнуть, кому там будет дело до моей спины, вот только портной впадал в истерику, заламывал руки, и завывал на одной ноте, что речь идет о его репутации, которую он совершенно точно потеряет, если кто-то из гостей разглядит этот крошечный дефект. А вы тогда совершите сеппуку, как поступил бы любой уважающий себя японский портной. В сердцах посоветовал я ему, когда была назначена очередная примерка. Уважающие себя японские портные, именно поэтому используют тонкие шелковые ткани и бесформенные фасоны, чтобы огрехи принимались за элемент дизайна, поджав губы, проговорил мастер. А, так это поэтому, а не из-за особенностей климата, протянул я. Ну, век живи, век учись. Наконец, костюм был готов, и мне не пришлось выполнять свое обещание идти на свадьбу голым. Все оставшееся время я пытался воссоздать рисунок, который проявлялся на моей щеке, когда я пытался ментально связываться с Фрой. Меня не покидало ощущение, что рисунок не завершен, оборванный, скорее всего, по моей вине. Откуда у меня родилась эта мания во что бы то ни стало его закончить, я не знаю. Но эта незавершенность мне спать спокойно по ночам не давала. Поэтому каждый день я прикладывал то, что у меня имелось, к новому листу бумаги и пытался изобразить, как это должно выглядеть в завершенном виде. Но у меня пока что ничего не получилось. Хотя я точно знаю, что своих попыток не оставлю. Сродней Сусликова связался дед, когда я объяснил ему ситуацию. Главе клана, к которому принадлежал род Сусликовых, было плевать, на ком они женятся, а его дядюшка, который был главой рода, только вздохнул и сообщил, что Гена всегда был себе на уме. В общем, отговаривать капитана было бессмысленно, и хорошо, хоть так, так что я вздохнул спокойно, и смог заниматься своими делами без оглядки на этого ненормального. А вот мальчишника у меня так и не случилось, и я даже не знал, радоваться мне или огорчаться. Потому что отпустить Чижикова еще раз к райским птичкам, это была прямая дорога остаться вообще без свидетеля. А этот персонаж на свадьбе как ни крути, а необходим. Так что, я решил, что можно и порадоваться отсутствию мальчишника, тем более, что мне было явно не до него. Так, и где мне его искать? Я стоял посреди коридора и смотрел на ряд дверей, расположенных, к счастью, в один ряд. Наконец, приняв решение, толкнул первую дверь. В комнате было пусто и уже почти темно. Хорошо, пойдем дальше, и я направился к соседней двери. На поляну, на которой я уже ждал невесту, вместе с огромной амбарной книгой, куда должны будут внести наши имена, Машка приехала на машине. Она вошла в конюшню, чтобы немного унять волнение и увидела мой подарок. Визгов, говорят было с управлением быстро разобралась, а по прямой, тихонько доехать до места смогла. Обратно-то я нас до дома домчал. И на кой черт я 2 дня на эту идиотскую уздечку извел? Задал я риторический вопрос, который остался без ответа. Потом мы обменялись кольцами, нас благословили главы наших кланов, все поставили росписи в амбарной книге, и уже графиня Рысева поехала получать поздравления. В общем, мне понравилось. Маша была прекрасна, как и любая невеста, какие-то тетки плакали, я ни одну из них не знаю, и не собираюсь узнавать, подружки невесты смотрели на меня и хихикали. Отличная свадьба, если бы не одно но. Чижиков, Марк, после своего приключения в борделе, почувствовал в себе уверенность, и пытался приставать ко всем подружкам невесты сразу. Их было 4, и все благородные и незамужние девицы. А еще они были настолько разные. Я, вместо того, чтобы развлекаться, как это положено жениху, следил за этим придурком, словно сокол, тотем моей жены взял на время надо мной шефство. Почему-то я все время боялся, что он наделает глупостей. Нет, мне не жалко было ни его, ни его подружку, но вот скандала на собственной свадьбе заполучить не хотелось. Когда я уже хотел вставать из-за праздничного стола, сделать всем ручкой и утащить бледную Машу подальше отсюда, то обнаружил, что Чижиков исчез. Вместе с ним пропала одна из подружек невесты, Таисия Грушева, хорошенькая очень фигуристая девушка с ямочками на щечках. Весьма аппетитная девица, надо сказать. Прошептав на ушко Маше что-то про больной живот, я выскользнул из гостиной и побежал искать этого кретина. Не мог подождать, скотина, пока мы уедем. Потом делал бы что хотел. На этом этаже располагались гостевые спальни. Конечно, я в первую очередь осмотрел библиотеку и оранжерею, любимые места для свиданий безмозглых парочек, а потом уже пошел сюда. Очередной взрыв смеха раздался снизу. Музыка зазвучала громче, а я ни с того, ни с сего вполголоса пропел припев весьма похабной песенки, которую напела мне одна из моих разнузданных муз. «Ах, это свадьба, свадьба, свадьба» пела и плясала. Только ей мимо меня пока плясать и петь. Женщин ведь на свете много, а время мало. Надо всех попробовать успеть. Это ты про себя? Я развернулся и столкнулся лицом к лицу с дедом. Нет, мне уже поздно такие песни петь. Я открыл следующую дверь. Раздался приглушенный вскрик, и я удовлетворенно кивнул. Я про него. Хотя, с таким подходом, ему тоже недолго гулять осталось. Войдя в комнату, я увидел, как Тася судорожно натягивает платье, спущенное, хвала богам, только до пояса. Она снова пискнула, когда в комнату зашел дед, оглядевший ее пристальным взглядом, который он перевел на слегка взъерошенного Чижикова. «Идиот», — резюмировал дед и повернулся ко мне. «Ты тут справишься?» «Постараюсь», — я кивнул, не отказывая себе в удовольствии рассмотреть прелести девушки, пока она не спрятала их от моих нескромных глаз. «Прикажи приготовить машину, я предупрежу Машу, встретитесь на крыльце, не стоит устраивать из вашего отъезда шоу», — ответил дед. «Это хорошо, что нам вообще дают уехать и уединиться. Как вспомню, что читал про старые времена, БРРР, меня передернуло. Вот какую-нибудь стрёмную бабку со свечой я точно не пережил бы». Дед хохотнул и вышел из комнаты, оставив меня с парочкой наедине. «Рысев, это, — начал Чижиков. Оставь, Марк, это как раз то, о чем я подумал». Я поморщился. «Похоже, что ты принял мои слова о подружках невесты слишком буквально. Думаю, что тебе лучше поехать в нашем сопровождении с егерями, а то Сусликову из-за твоих временных помутней башку разбили, да так, что пришлось специальным отваром отпаивать. Не хочу, чтобы здесь кто-то пострадал. Например, Чижиков нахмурился. Например, ты. Я повернулся к кусающей губы девушке и протянул ей руку, в которую она, немного поколебавшись, вложила пальчики. Тасенька, вы чудо как хороши. Будь у меня хоть немного времени, я непременно захотел бы вас нарисовать. А теперь мы вас покинем. Скажите потом, что у вас голова закружилась от слишком тесного корсета, поэтому вы и покинули остальных гостей. Я не ношу корсета, пролепетала она и покраснела. Да, я окинул восхищенным взглядом ее фигурку, задержав взгляд на высокой груди. Однако, Чижиков, у тебя губа не дура. А теперь, пошли. Марк, дверь вон там, я указал ему на дверь, поклонился девушке, обозначил поцелуй руки и вышел вслед за ним. Как только дверь за нами закрылась, набросился на него. Ты о чем вообще думал, идиот? Можно подумать, никто этого никогда не делал, пробурчал Чижиков. Делал, еще как делал, только у них хватало ума не попадаться. А у тебя, значит, ума на это не хватило, огрызнулся Марк. У меня были планы, которые закончились бы вот этим же, я провел рукой вокруг себя. А так, нам просто пришлось ускорить процесс, вот и все. Но забирать меня отсюда глупо. Попытался отстоять свое право на свободу Чижиков. Нормально. Приедем в Ямск, девочек навестишь. А превращать свадьбу в посмешище я не дам. Мы спустились по лестнице, и я первым вышел на улицу. Маша стояла на крыльце. Она уже успела переодеться, сняла тяжелое и жутко неудобное свадебное платье и теперь красовалась в своих любимых брючках. «Все хорошо?» – спросила она тихо, заглядывая мне в глаза. По ее взгляду я понял, она догадалась, на каком именно этаже я искал уборную. «Да, все нормально. Ты готова?» Она напряженно кивнула, а потом хихикнула. «Не поверишь, но я трясусь, словно действительно впервые разделю с тобой постель», — проговорила она тихо. «Хорошо, что нам бабку со свечкой не навязали», — наставительно произнес я, подхватывая жену на руки и направляясь к машине. «Бабку со свечкой?» — переспросила Маша. «Ага, чтобы она эту свечку держала». А потом отчиталась перед гостями, что все прошло как надо, а жених сумел каким-то образом настроиться и сумел закрепить брак. Ответил я, усаживая ее на сиденье, а потом сел в машину сам. Машина сразу же тронулась с места. Перед этим я успел заметить, что Чижикова запихнули в машину сопровождения. Машина была третьей, и ехала она впереди, из-за того, что могла разогнаться куда быстрее нашей представительской машины. Отряд егерей верхом на лошадях пристроился по бокам от машины. Таким вот отрядом мы покинули поместье Соколовых. Маша положила голову мне на плечо, и я погладил ее по волосам. «Я думала, что этот день никогда не закончится», — пожаловалась она. «Мне всегда казалось, что девушки любят свадьбы», — усмехнулся я. «Не знаю, как другие девушки, а я с удовольствием просто сбежала бы, чтобы обменяться кольцами в какой-нибудь кузнице, чем вот это вот все», — сообщила она мне. «Женя, что с нами будет?» «Не знаю», — я пожал плечами. Обычно сказки на этом моменте заканчиваются. Мол, жили они долго и счастливо и умерли в один день. Убили друг друга, что ли? Я повернулся и посмотрел на жену. Иногда она меня в такой тупик загоняла, что я даже не знал, как на это реагировать. Наверное, именно поэтому я выбрал в итоге ее. Хоть сама Маша и думала, что это она меня выбрала. «Почему сразу убили?» — спросил я с плохо скрываемым любопытством. «Ну, он ей изменил, она его застукала в постели с какой-нибудь шмарой и слегка не сдержалась», — Маша начала объяснять. «Он же сильно хотел жить и начал защищаться. В итоге все умерли. Вот это размах семейной драмы», — восхитился я, а потом осторожно добавил. «В Российской империи официально разрешено многоженство. Ты никогда об этом не думала?» «Думала», — кивнула Маша. «Не знаю, как я отнесусь к этому. Честно не знаю, и за себя не ручаюсь. Зато честно предупредила», — я усмехнулся. «Мне вот больше другой вариант концовки нравится. Например, праправнуки устали ждать наследства и отравили слишком активных деда с бабкой, чтобы, наконец-то, развернуться. Мне такая концовка больше нравится», — Маша извернулась и села ко мне на колени. «Но, для того, чтобы она осуществилась, нужно, чтобы родились дети. Да, и для этого придется стараться», — я положил руки ей на бедра и придвинул ближе к себе. «Как же твоя учеба?» — спросил я ей в губы. «У целителей существуют методы отсрочить беременность на определенное время», — серьезно ответила Маша. «Когда мы с тобой, ну я попросила, чтобы мне поставили блок на полгода. Это разумная предосторожность», — учитывая продолжительность жизни магов. Думаю, что ты продлишь блок на время обучения. Я ведь тоже учусь, и сомневаюсь, что из студентов получаются одновременно и хорошие родители, и блестящие ученики. Тут или-или. Я запустил руки в ее волосы. Но это не значит, что мы не будем усиленно стараться разрушить этот блок. «Женя, я тебя люблю», – прошептала Маша, и первой начала меня целовать, не дав мне ответить. И я ей был за это благодарен, потому что не знал, какой именно будет ответ. Я все еще не разобрался в том, что чувствовал к своей уже жене, а потом просто отбросил в сторону эти мысли, погрузившись в чувственные аспекты нашего союза. Глава 15. Я стоял на знакомой поляне. То и дело вспыхивали костры, а я радовался лишь тому, что на этот раз оказался здесь не голым. Точнее, не совсем голым, а лишь по пояс. Похоже, рысь учла мое прошлое недовольство и позволила моему подсознанию облачиться хотя бы в штаны. А вот ни носков, ни ботинок на ногах не наблюдалось, и я стоял на холодной земле босиком. Хорошо, хоть снега не было, а то мне стало бы очень весело. Поляна была пустой. Я огляделся по сторонам, пытаясь увидеть знакомый силуэт. Даже деревья осмотрел. Рысь всегда остается рысью, и в общении с ней важно беречь тылы. А то, прыгнет сверху и поминай, как звали, если вспомнит кто, конечно. «Эй, где ты?» — крикнул я, но ответом была тишина. Только волнительное гудение огня нарушало тишину, не давая ей стать поистине гробовой. Мне никто не ответил, но недалеко от меня прямо из-под земли ударил настоящий огненный гейзер. Я отскочил чисто инстинктивно, но все равно осталось ощущение, что жар от этого нового костра опалил лицо. «Что это за шутки такие тупые?» — крикнул я, давая волю чувствам. «Где ты? Если тебя нет на этой чертовой поляне, то какого хрена я здесь делаю? Вам не кажется, что он непочтителен?» — прошелестело в воздухе. Я даже не смог понять, женский это был голос или мужской, но я в нем уловил отголоски лисьего тявканья. «Крайне непочтителен». Вот сейчас это был явно мужской голос с прорывающимся клёкотом сокола, точнее, кречета. Откуда-то пришло знание этих птичьих голосов. Я словно наяву увидел эту удивительно прекрасную, хищную, белоголовую птицу, плохо переносящую колпачок, который охотник надевает ловчим птицам на голову. Передо мной словно картина встала. Сидящий на перчатке кречет гордо, свысока смотрящий на окружающих, взмывающий иногда и без знака охотника, мчащийся за добычей параллельно земле и пикирующий на нее с небольшой высоты, способный взять зверя в несколько раз больше, чем он сам. Иное дело сокол. Сокол нападает по-другому, стремительно падает на жертву с такой выси, в которой его даже разглядеть трудно, и ведь видит же с такой высоты. Так, стоп, если сокол видит так далеко, то, возможно, и моя жена. Нет, прошелестел новый голос, она не может так видеть. Соколиное зрение – это особый дар. Я наделю Машу им, она хорошая девочка, но только, когда достигнет третьего уровня, иначе она с ним не справится. Так что, только от тебя зависит, как скоро твоя жена начнет так хорошо и далеко видеть. «Кто вы?» — спросил я вслух, только для того, чтобы слышать нормальный голос, а не этот шелест, больше похожий на шелест листьев, или шелест пересыпающегося песка. Ответ я знал, но мне нужно было его услышать. «Ты знаешь, кто мы, и ты догадываешься, зачем ты здесь. Похоже, что это медведь, только у него такие рычащие басовитые нотки в голосе. Догадываться – это одно, знать наверняка совсем другое. И, если вы думаете, что я смогу написать вас только ориентируясь на эхо ваших голосов, то вы слишком хорошо обо мне думаете», – отчетливо произнес я. «Наглец», – послушался смех. «Не боишься говорить такое богам?» «Нет, во всяком случае, не здесь. Это владение рыси. Сомневаюсь, вы наделены здесь большой силой. Кстати, а где хозяйка этой милой полянки?» Мне не ответили. То ли не знали, где болтается рысь, то ли говорить не хотели. В то, что с ней что-то могло случиться, я не верил. Уж это мы бы всем кланом сразу же почувствовали бы, на собственной шкуре. Да и магию прихватило бы не слабо, если бы клан внезапно, то какой-то причине, лишился бы бога-покровителя. Огненные гейзеры взметнулись из земли с трех сторон от меня, и некуда было отпрыгивать, меня окружал огонь, подбираясь все ближе. Думать о том, что меня за каким-то грибом захотели принести в жертву, да еще в мою собственную брачную ночь, почему-то не хотелось. Или же, все остальные боги решили меня попросту сжечь, пока рыси нет дома, для профилактики, так сказать, чтобы дети грома не боялись, а всякие художники опасных картин не рисовали. Я не знаю, до чего мог додуматься, воображение у меня вполне себе хорошее. Возможно, до ритуального поджаривания на этом священном огне с ритуальным же пожиранием плоти. Но тут на меня налетел ветер, который закрутил вокруг высоко взмывшие вверх языки пламени. Вокруг меня сомкнулся кокон из огня. Я чуть присел и инстинктивно прикрыл руками голову, словно это помогло бы, будь у пламени цель спалить меня. Эти движения были неосознанные, как будто команду их выполнить отдали структуры мозга куда более древние, чем те, которыми я мыслю. А вот зажмурился я вполне сознательно, поэтому не видел, что происходило на поляне в те секунды, пока я сидел с закрытыми глазами. Меня тряхнуло, как будто ударило током, а босым ногам стало очень холодно. Приоткрыв один глаз, я осмотрел место, в котором оказался. Огромный зал, открытый всем ветрам. Стен у этого зала не было. Крыша держалась на множестве колонн, расставленных по кругу. Я стоял прямо в центре этой залы, и босым ногам было холодно, потому что мрамор сам по себе очень холодный материал. Глянув, что происходит между колонн, сразу же перестал думать о том, как бы подойти к краю пола, или площадки, на которой стоял, потому что между колоннами проплывали облака, и я очень сильно сомневаюсь, что увидел бы землю, если бы все-таки решил заглянуть за край. Правильно делаешь, что не потакаешь своим желанием, по крайней мере, здесь. Из-за одной из колонн вышел молодой на вид мужчина с аккуратными тонкими усиками. У него на плече сидел и смотрел на меня, не мигая, белый в темные пятна кречет. «Это не больно», вырвалось у меня. Я имел в виду, что острые когти впивались прямо в плоть плеча, лишенного какого-либо защитного приспособления. «Аватар не может причинить мне вреда», ровно ответил Бог. «Мы решили, что ты действительно должен нас увидеть, чтобы нарисовать вас, этакого. Я физически не смогу нарисовать всех». Нахмурившись, я увидел, как из-за другой колонны выходит девушка, а рядом с ней идет леопард. «Вам бы лук в руки и станете истинной Дианой», я улыбнулся. Музы подсунули мне изображение полуголой прелестной девушки с луком и леопардом. «Кем?» Девушка наклонила голову и лукаво улыбнулась. «Неважно», ответил я, стараясь запомнить ее лицо, особенности фигуры. Действительно, она откинула назад белокурую головку и рассмеялась. «Если у меня в руках будет настоящий лук, то, боюсь, династия в Российской империи сменится». «Остынь!» Кречет на плече бога встрепенулся и яростно закричал, начав бить в воздухе крыльями. «Не надо ссориться!» Невысокий невыразительный старичок подошел к Кречету. «Иначе этот молодой человек увидит нас лишь как склочных мелких типов. Это так, не лучший вариант для нас, не так ли?»